Глава 3. «Эй, Джереми, почему мост называют Вороньи ворота?» Джереми Боттеров готов был убить своих родителей. Нет, это было несправедливо. Они не виноваты. Черт, да они еще по-доброму обошлись с ним, разрешив вернуться домой после Сан-Хосе. На самом деле убить надо было Майка, хотя сперва его надо найти. «Джереми!» Если он будет игнорировать приставание Грега, своего брата-подростка, это еще не значит, что тот отстанет, поэтому он решил ответить на вопрос. «В том маленьком парке с нашей стороны моста было жутко много ворон. Когда Ракун-Сити разросся до этой стороны реки, им надо было как-то назвать это место. Ну и раз здесь жило так много ворон, то его и назвали Вороньими воротами. А когда построили мост, то решили дать ему это название». Рассказывая, Джереми понемногу сбрасывал скорость на своем изношенном стареньком «Фольксвагене», подъезжая к будке, где брали плату за проезд по мосту. Спасибо родителям, они снабдили его абонементной карточкой, и ему не надо было стоять в очереди. Так что он мог побыстрее отвезти Грега на тренировку, развернуться и рвануть к себе домой, вернее, в дом родителей. И обратно, в постель. Потом он попробует подумать, как выбраться из этой неразберихи, в которую превратилась его жизнь. Нет, не так. Из неразберихи, в которую Майк превратил его жизнь. Джереми надеялся, что где бы Майк ни закончил свою жизнь, он умрет от какой-нибудь экзотической болезни. Ну а так как он, скорее всего, слинял в какую-нибудь страну, с которой у США нет договора о выдаче, то такая возможность существовала. Кроме того, Майк никогда не обращал внимания на то, что ел. Джереми же, в свою очередь, никогда не обращал внимания на финансовую сторону того маленького дела, которое он и Майк начали 2 года назад в Сан-Хосе. «Не волнуйся, что компьютер полетел. Не волнуйся, что в Силиконовой долине сокращение. Не волнуйся, что наша клиентская база уменьшается». «Примерно так», — говорил ему Майк. «Не волнуйся, что я украл даже ту маленькую прибыль, которая у нас с тобой была, и сбежал за границу, оставив тебя расхлебывать кашу». Этого Майк, конечно, не сказал. Мог бы и сказать, ибо Джереми все равно не волновался на этот счет, но как раз это и произошло. Разбитый, сломленный, с фотографией, напечатанной в «Бизнес Уик», еще одна жертва экономического кризиса начала тысячелетия. Джереми возвратился домой, в Ракун-Сити. Год назад он был прямо-таки настоящей шишкой. У него были подчиненные, имелись хорошая квартира с прекрасным видом из окон и подружка по имени Шона с большими титьками, совершенно безмозглая и с ненасытным сексуальным аппетитом. Потом Майк испарился вместе с деньгами. И Джереми со скоростью звука потерял все. Подчиненных, квартиру, подружку. Или, может быть, он сперва потерял Шону, а потом квартиру. Все произошло так быстро. По крайней мере, у него хватило ума не предложить Шоне выйти за него замуж. И вот теперь Джереми стал очередной жертвой крушения бизнеса. Он жил вместе с родителями и был вынужден возить своего младшего братца на тренировку, в черт знает какую рань. Принимая во внимание все происшедшее, он вряд ли мог отказать родителям. В конце концов, они же позволили сыну жить в их доме, не спрашивая платы за это, есть их еду, пользоваться их выпивкой и выпивать довольно много, и занимать место. Однако дела понемногу налаживались, по крайней мере, не становилось хуже. Джереми удалось договориться о собеседовании в отделе кадров корпорации Umbrella. Он целый месяц пытался добиться этого собеседования. По каким-то причинам крупнейший поставщик компьютерных технологий в стране не считал человека, чья недавняя попытка пробиться в этой области закончилась банкротством и предъявлением обвинений, достойным соискателем. Но сегодня после обеда собеседование все-таки должно было состояться. Вот поэтому Джереми и хотел прихватить еще часок-другой сна после того, как отвез Грега. Конечно, если бы он не засиделся вчера до рассвета, смотря дрянные фильмы по кабельному каналу и уничтожая мамин запас текилы, то встать пораньше и отвезти Грега на тренировку было бы совсем нетрудно. Но, черт возьми, что еще он может поделать со своей жизнью? «Все равно не понимаю», — сказал Грег, — «ведь они не похожи на ворота». «Еще как похожи! Это ворота на эту сторону реки, и здесь полно ворон!» Джереми улыбнулся. «Вообще-то их хотели назвать Вороньим раем, но муниципальный совет решил, что это будет звучать по-дурацки». «Не может быть! Ты что, не веришь мне?» «Нет! Тогда зачем вообще спрашивать?» «Потому что мне скучно». «И что дальше? Откуда я знаю?» Джереми вздохнул с облегчением, когда проехал мимо будки для оплаты и увидел надпись, указывающую, что на карточке родителей еще достаточно денег, чтобы он проехал на мост. Слова Грега, похоже, означали конец разговора, но Джереми и не собирался его продолжать. Было еще довольно рано, и машин на мосту оказалось мало. Проехав будку, водители разгонялись до нужной им скорости, и мост снова оказался пустынным. Примерно минут через 20 множество жителей пригорода заполонит мост, а затем он вообще будет походить на пейзаж с сотнями машин. Возможно, в основном это будут спортивные мини-фургоны на легковых шасси, потому что, в конце концов, нужен хороший вездеход, чтобы добраться из своего загородного домишки до офиса в центре города. Как у тех парней. Джереми моргнул. Какого черта? Только он успел заметить их в зеркале заднего вида, как Грег спросил, что за шум? Окно Грега было опущено. Кондиционер давно уже сдох, а у Джереми не было финансовых возможностей починить его. Поэтому он высунул голову наружу и посмотрел наверх. «Там черный вертолет. Спорим, он из региона 51?» «Регион 51 — это Нью-Мексико, придурок!» «Вот скажу маме, что ты обзываешься!» Джереми снова посмотрел в зеркало заднего вида. Больше дюжины черных спортивных мини-фургонов пересекали мост на скорости по меньшей мере 70 км в час. «Я уже взрослый, Грег, и нечего меня учить!» Фольксвагену приходилось изо всех сил напрягаться, чтобы держать скорость. Так что черные фургоны легко обогнали его. Когда они проезжали мимо, Джереми заметил, что стекла у них густо затонированы, что, как он знал, было запрещено законом. Удивительно, фургоны шли бампер к бамперу, но при этом двигались довольно быстро, как будто за рулем у них сидели какие-то долбанные роботы. Джереми украдкой взглянул на черный вертолет, по поводу которого все еще ахал и охал Грег. Он летел в тесной связке с фургонами. Что, черт возьми, происходило? Мимо пролетел последний, по подсчету Джереми, 15-й фургон. И тогда он заметил номерную табличку. Вместо обычного набора букв и цифр на ней был престижный регистрационный знак АЦ-15. Джереми заметил также, что рамка номерного знака была украшена стилизованным логотипом корпорации Umbrella. Переехав мост и оказавшись на стороне Ракун-Сити, все мини-фургоны продолжили свой путь к центру города, двигаясь такой же аккуратной колонной. Продолжая ехать по мосту, Джереми Ботров почувствовал, что еще нетерпеливее ожидает сегодняшнего собеседования. Глава 4. «Ты что, твою мать, не можешь обойтись без этого?» — спросил Майк Фридбергер своего партнера. «Без чего?» — поинтересовался Петерсон очень уж невинным тоном, продолжая вести свой спортивный фургон по улицам Ракун-Сити. «Без щелканья резинкой, твою мать! Я твою мать терпеть не могу, когда ты, твою мать, щелкаешь своей чертовой резинкой!» «Круто!» — сказал Петерсон. — Может, если бы ты не ругался так много, я бы и не щелкал. «Твою мать, перестань хоть ненадолго!» «Ты что, помрешь, если не будешь все время говорить «твою мать»?» «Какая твою мать разница? Что в этом твою мать плохого?» Петерсон улыбнулся своей улыбочкой добродушного идиота, которая всегда вызывала у Майка желание ударить его по лицу. «Ничего, как и в моем щелканье». «Да, но разница, твою мать, в том, что когда ты щелкаешь этой долбанной резинкой, то от этого звука, твою мать, я готов на стену лезть. А от того, что ты используешь твою мать в качестве знака препинания, я лезу на стену. Но ты слышал от меня хоть одну жалобу?» «А то нет». «Приехали? Что?» Майк повернулся и взглянул на систему глобального позиционирования на щитке управления. Экран показывал карту местности со спутника корпорации Umbrella на орбите. Сигнал с крошечного устройства, расположенного на днище машины, посылался на спутник. При этом компьютер спутника красной мерцающей точкой на карте показывал, где находится их машина. Такой же передатчик с пункта их назначения передавал сигнал на спутник, и он отображался большой синей точкой. Все это оборудование для передачи и приема стоило более $1 миллиона. И все это только для той работы, которую Майк, твою мать, сам мог легко сделать. Он и сам мог спокойно определить, где находится, высунувшись из затемненного окна и посмотрев на огромный дом, принадлежащий доктору Чарльзу Эшфорду, куда, собственно, Петерсон и направлялся. Дисплей компьютера был достаточно любезен, чтобы сообщить, что Эшфорд был служащим 6-го уровня научного отдела и что он подлежал эвакуации в первую очередь. Все это было известно Майку и так. Именно это и стало причиной того, что они мчались через весь город на этой крутой тачке в такую чертову рань. Но Umbrella была счастлива только тогда, когда выбрасывала деньги на все это дорогущее дерьмо. Эти большие корпорации всегда так себя ведут. Однако, пока собственный счет Майка пополнялся, они могли бросаться деньгами, как хотели. Вот если бы ему еще дали другого партнера, не такого ханжу, и чтобы он не щелкал своей долбанной резинкой все время. Петерсон въехал на подъездную дорогу, аккуратно поставив мини-фургон ровно посередине. Какие бы у него ни были недостатки, Петерсон был отменным водителем. Полезное качество. «Кто этот парень?» — спросил Петерсон, выбираясь из машины. «Один из самой верхушки научного отдела». «И что это значит?» «А то, что он куда умней, чем любой из нас, получает куда больше денег. И если мы оставим его здесь, он нашлет на нас какую-нибудь экзотическую болезнь. Из тех, что создал у себя в лаборатории». Петерсон хмыкнул. «Понятно». «Нет, серьезно, знаешь тот крем от морщин, который они все время рекламируют, с такой крутой телкой?» «Да, видел, только не с телкой, а с девушкой». «А ты что, заблеститель чистоты языка, твою мать? Мне нельзя говорить «твою мать», нельзя говорить «телка», и как же мне изъясняться?» Петерсон специально щелкнул резинкой погромче. «Да говори ты, что хочешь!» Они подошли к дому. Майк позвонил в звонок. «Премного благодарен, придурок! Но во всяком случае этот парень много сделал для разработки этого крема от морщин!» Он улыбнулся. «Ах да! А ты знаешь компьютер в Улье?» «Что? Ту девчонку-инвалида?» Майк кивнул. «Это его дочка». «Правда?» «Да, кошмар, по-моему. Я имею в виду, что приходится разговаривать с этим долбанным ребенком всякий раз, когда пользуешься своим долбанным компьютером». «Его дочь мы тоже забираем?» Подняв глаза к небу, Майк спросил. «Да ты когда-нибудь слушаешь на совещаниях?» Он не завидовал своему брату Бобу с напарником, которым досталось это задание. Забирать маленького ребенка с продленки всегда мерзко. Учителя начинают возмущаться, а дети вечно такие тупицы, просто черт знает что. А вообще, Бобу так и надо. Его партнер не щелкает резинкой в машине. Хоуи Стейн был хорошим малым, лучше, чем заслуживал его долбанный брат. Так считал Майк. Наконец, входная дверь отворилась. Поначалу Майку показалось, что она открылась автоматически, потому что за ней никого не было. Потом он опустил глаза и увидел, что этот чертов доктор Чарльз Эшфорд был инвалидом. Он сидел в инвалидном кресле. «Твою мать! Тратят миллионы долларов на оборудование в машине, проводят предварительное совещание у майора Кейна, и никто и словом не обмолвился, что этот парень инвалид!» Сделав приятное лицо, Майк посмотрел вниз на Эшфорда и сказал: «Прошу прощения, сэр, произошло недоразумение». Глаза Эшфорда расширились. «Что? Вам придется поехать с нами», — добавил Петерсон. «Да, что случилось?» Эшфорд, казалось, был в отчаянии. «Сэр, прошу вас». Майк сказал это в основном потому, что он не имел ни малейшего представления, что там произошло, и уж тем более как. Он просто поехал туда, куда приказал ему майор Кейн. Майк посмотрел на Петерсона и кивнул в сторону ученого. Петерсон, как ни странно, понял намек, подошел и начал вывозить Эшфорда из двери. Единственное преимущество того, что этот парень был инвалидом, состояло в том, что им не придется долго с ним спорить. Они просто вывезут это идиотское кресло, да и делу конец. Берясь за ручки кресла, Петерсон повторил: «Вам придется поехать с нами, сэр». «Но моя дочь уже ушла в школу». Майк постарался, чтобы его голос прозвучал как можно более успокаивающе. «Об этом уже позаботились, сэр». Петерсон повез Эшфорда к машине. Майк думал, насколько искалечен этот инвалид и смогут ли они засунуть его тощую задницу в машину. Может, Бобу и впрямь досталось задание полегче? Петерсон вез Эшфорда по дорожке к машине и щелкал резинкой. Эшфорд поморщился. «Вам обязательно это делать? Это крайне раздражает?» Майк вдруг почувствовал, что этот Эшфорд ему нравится.